Глава 49. Надя. Поглядывая на экран кухонного телевизора, пеку блины и на всю квартиру смеюсь над главной героиней фильма «Любовь и голуби». Простила ведь изменщика, глубоко вздыхая и переворачивая блин. Наверное, такое только в кино бывает. Хотя в жизни тоже бывает, но это точно не мой случай. А вот мужиков, что в фильмах, что в жизни, так и тянет после измены обратно в семью. Наделают глупостей, а потом приходят с виноватым лицом, умоляют простить, все забыть и жить как раньше. Да разве так можно? На мгновение представляю, что простила Марка, живу с ним дальше, и меня аж передергивает от этой мысли. «Мам, Аврора скоро приедет?» Войдя в кухню, спрашивает Злата. Дядя Юра звонил минут 30 назад, сказал, что они выехали, так что с минуты на минуту будут у нас. Юра привезет к нам Аврору с ночевкой. Злате не терпится показать подруге нашу новую квартиру и свою красивую комнату. «Устроим сегодня праздничный ужин!» — выкрикиваю Злате, которая уже успела убежать в комнату. «Я твой любимый тортик купила. Отметим Рождество!» «Интересно, Юра захочет остаться с нами на ужин?» Улыбаясь, снимая с плиты сковороду. «Я его почти неделю не видела, и, кажется, мне его уже начинает не хватать». «Да-да, я хотела провести все новогодние каникулы на диване в компании пледа и старых фильмов, но хватило меня ровно на 3 дня. Все остальное время общалась с коллегами-дизайнерами, брала мастер-классы, доделывала дела по дому и ждала, когда Юра позвонит мне и предложит куда-нибудь сходить. Но он не звонил. Так я ж сама ясно дала ему понять, что хочу побыть одна, фыркаю, расставляя посуду в посудомоечную машину». А теперь возмущаюсь, что он не звонит. В последнее время я все чаще и чаще о нем думаю. Не раз представляла свое будущее рядом с ним, и что-то внутри подсказывает, что оно будет счастливым. Сердцем чувствую, что это тот человек не предаст, не изменит. Он совсем не такой, как Марк. Юра — настоящий мужчина, который горы свернет ради любимого человека. Он в одиночку воспитал замечательную дочку, и это уже о многом говорит. Аврора аж светится от отцовской любви. Видно, что он вложил в нее всю свою душу. И к моей Злате прекрасно относится. Я не хотела сразу после развода заводить новые отношения. Думала, поживу для себя, займусь саморазвитием и все такое. Но сердцу не прикажешь. Оно, кажется, уже сделало свой выбор. Под пиликанье домофона иду в коридор, вытирая руки об фартук. «Златуль, иди гостю встречай». Через пару минут на пороге появляются Юра с Авророй. «Привет, девчонки!» — улыбается Юра и, пройдя в квартиру, поднимает коробку с тортом. «Чаем напоите?» «Сколько у нас сладостей!» — смеюсь я. «У нас тоже торт куплен. Напоим, конечно!» «Проходите! Юр, ужинать будешь?» Выкрикиваю уже с кухни, ставлю на стол коробку с огромным тортом и снимаю фартук. «У меня есть салат с хрустящими баклажанами, паста с морепродуктами, блинчики только что испекла». «Все буду!» Заглядывает он в кухню. «Сейчас только руки вымоем. Злат, рассказывай, где у вас ванная комната?» «Останется на ужин». Улыбаясь, я чувствую, как вниз живота спускается приятная волна. Я становлюсь немного рассеянной. Второй раз заглядываю в холодильник и пытаюсь сообразить, что мне из него нужно взять. Затем ставлю на стол не те тарелки. Зачем-то беру в первую очередь блюдо с блинами, а мне нужно для начала накормить гостей пастой и салатом. Что это я так разволновалась, удивляясь самой себе? Давно не испытывала ничего подобного. Как будто впервые за долгие годы готовлюсь к романтическому свиданию с мужчиной. Это всего лишь ужин у меня дома, приказываю себе собраться. Просто рождественский ужин и все. Но как только Юра появляется на кухне, мое сердце начинает стучать еще быстрее. Видимо, он совсем недавно посетил барбершоп, подмечаю я. Его темные волосы стали немного короче, лицо по-прежнему обрамляет черная бородка, которая стала более четкой и аккуратной. «Садись за стол», — улыбаюсь я. Раскладываю столовые приборы и невольно оглядываю черную рубашку, которая отлично смотрится на его крепком теле и обтягивает рельефные плечи. А от запаха его дорогого парфюма у меня начинает кружиться голова. «Да что со мной сегодня? Как будто впервые вижу его, честно слово». Передо мной же Юра, тот самый Юра Миронов, черт побери. Ну, Юра же, с которым мы все детство провели и... Хотя нет, снова кашусь на него. О том, что это тот самый Юра из моего прошлого, напоминает разве что шрам на его шее. А во всем остальном он совершенно не похож на мальчишку, которого я когда-то знала. За моим столом сидит очень красивый деловой мужчина в одежде безумно дорогого бренда, и он не отводит от меня взгляд. «Девочки, идите ужинать!» — выкрикиваю я, чувствуя, как из-за его пронзительного взгляда у меня начинают гореть щеки. Накладываю в тарелку пасту, Юра встает со стула, берет у меня блюдо, наши пальцы соприкасаются, и мы тут же встречаемся взглядами. «Я помогу», — подмигивает он со своей фирменной белозубой улыбкой. «Ага», — заправляя за ухо прядь волос, отворачиваюсь, иду к столу за салатом и растягиваю губы в широченные улыбки. Чувствую, рождественский ужин плавно перейдет в романтический. Не зря же он так вырядился, сходил в барбершоп и наодеколонился от души. Да я и сама волосы завила не просто так. Чего уж скрывать, надеялась, что он будет с нами в этот вечер, вот и навела красоту. После ужина девчонки уходят в комнату играть. Юра помогает мне убрать со стола, я ставлю в холодильник еду и задерживаю взгляд на бутылки шампанского, которую так и не распечатала в новогодние праздники. Только открываю рот, чтобы спросить, не желает ли он выпить бокальчик шампанского, но в этот момент чувствую его руки на своей талии. «Давай вместе отметим Рождество», — тихо спрашивает, наклонившись к моему уху. Мы сидим на кухне, разговариваем обо всем подряд, в основном вспоминаем наше счастливое детство. Периодически к нам прибегают девочки, то показывают свои рисунки, то, нацепив на себя парики, устраивают нам концерт с танцами и песнями. В какой-то момент я представляю, что это наш обычный семейный вечер, и тело отзывается приятной дрожью. На лице появляется легкая улыбка, плечи сами собой расправляются. «Надь, что-то их давно не слышно», — выходя из-за стола, задумчиво произносит Юра. «Пойдем проверим». Подходим к комнате Златы, тихонько открываем дверь и видим, что девочки спят в домике, который сделан из покрывала диванных подушек. «Блин!» — смеюсь я, прикрыв ладонью рот. «Прям как мы с тобой в детстве. Разве мы могли тогда подумать, что так будет?» Юра, удовлетворенно улыбаясь, смотрит на наших дочерей, затем обнимает меня за талию, наклоняет голову к моей шее и касается ее теплыми губами. «Это судьба», — шепчет он, и от этих слов по моей коже бегут мурашки. Разворачиваюсь к нему на подкошенных ногах, веду тыльной стороной ладони по лицу, и по его прерывистому дыханию и взгляду, прикованному к моим приоткрытым губам, понимая, что мы оба хотим одного и того же. Юра целует меня нежно-нежно, словно всю жизнь ждал этого момента и теперь не может оторваться от моих губ. Затем он берет меня на руки, продолжая целовать, несет в спальню, аккуратно кладет на кровать и закрывает за собой дверь.